Глава 20. Едва прослышав о приближении грозного шерхана, речники подогнали широкие лодки к месту будущей переправы и сноровисто поставили их борт к борту, от берега до берега. Затем ловко связали их канатами и начали без суеты, но поспешая класть мостовой настил для временной переправы. Одно дело пешего или верхового перебести, совсем другое – вазы, запряженные валами, и сотни всадников. Тут обычным перевозом не управиться. Когда основные силы подтянулись к реке, работа уже шла полным ходом. Могущественный султан наблюдал за происходящим, как обычно, не спешиваясь, одинаково готовый карать и миловать. Карать сейчас хотелось больше, но он угрюмо молчал, не подавая виду. Пожалуй, только сын Нага догадывался о причинах внезапной спешки и непроницаемой мрачности повелителя. Всякому было известно, что доверенный человек властителя молчун, слова из него не вытянешь, он и разговаривал-то лишь с хозяином, прочих едва удостаивал коротких команд, а больше молчал так, что многие предпочли бы самую отборную ругань. Сын Нага, недавно поставленный надзирать за арьергардом, примчался к шерхану, но прочесть по его лицу можно было не больше, чем всегда. «Мы взяли пленника, высокий господин. Кто таков?» «Несокрушимый, из отряда Арслана. Он говорит, что его отряд менее чем в дни пути отсюда». «Вот оно как». Тяжелые нависающие брови первейшего из воинов-пророка сошлись на переносице, как две грозовые тучи, порождающие молнию. «А я уж было решил, что ошибся, что возвожу напраслину на нее Тенгер Эргеза. Достанет воздух, которым он дышит ему расплавленной лавой. Значит, все-таки послал погоню. И, конечно, никого попало, а самого Арслана Победоносного». Шерхан нехорошо ухмыльнулся, как делал это, подписывая смертельный приговор врагу. Приятно сознавать, что в который раз удалось предугадать замысел неприятеля. Плохо только, что противопоставить нападение ему почти нечего. Он поглядел на перевозчиков, хлопочущих на берегу и на связанных воедино лодках. Торопись, не торопись, а в короткое время надежную переправу не навести. А если даже это каким-то чудом удалось бы, перейти всем отрядом на тот берег, перевести вазы, а затем уничтожить настил и разогнать лодки никак не успеть. Должно быть, на это и рассчитывал военачальник Эргеза. Войско Арслана вдвое, а то и втрое больше, и зажать меня здесь в излучине он сумеет так же легко, как широкой пятерней закрыть рот противнику за миг до того, как сломать ему шею. Да уж, позиция для боя, прямо сказать, неудачная. Арслану даже не нужно торопиться, он бережет силы и ждет, пока мы сами угодим в западню. Видимо, голова его колонны появится здесь в то время, когда часть моих гвардейцев, следуя заведенному распорядку движения, уже переправится и по настилу покатятся груженные валы. Мое небольшое войско будет разделено и не сможет оказать помощь оставшимся на этом берегу и отрезанным злополучными вазами, запрудившими переправу. А дальше известно, нас уничтожат по частям. Хитро-хитро. Впрочем, что тут хитрого? Просто и предсказуемо. Повелитель крыши мира теребил кожаный темляк булатной сабли. Рука сама тянулась обнажить клинок. Нет, сейчас не до атаки, силы не равны. Можно бросить вазы, переправить гвардейцев и ускользнуть. А наплавной мост сжечь. Речники прольют немало слез, но здесь на вазах им будет чем восполнить свои потери. Да и несокрушимые, скорее всего, вяжутся в дележ добычи. Нет, у Арслана не вяжутся. А что если... Шерхан обвел взглядом свой обоз, строящуюся переправу. Пожалуй, верно. Он будет думать, что я ускользаю. Поторопится и сам угодит западню. Интересно будет, кто из нас одержит верх в этой схватке? Лучше полководец Атилы или тот, кого величают первейшим из военачальников Эргеза? Шерхан повернулся к сыну Нага. «Тащи сюда пленника». Тот сделал знак застывшим поодаль неразговорчивым подручным. Всадники пришпорили коней. Между благородными животными бежал пленник, привязанный к седлам, без шлема, но в бронежилете. Пойманный прикрыл глаза. Мозг отказывался верить, что его, одного из лучших, ведут на допрос не куда-нибудь к диким варварам, а к первейшему из соратников Атилы. Его же с детства учили, что нет слова истины, кроме слова пророка, и нет высшей доблести, чем доблесть Шерхана. И вот теперь он, всегда гордившийся неукоснительным правоверием, шел войной на кумира своих молодых лет. Как такое могло произойти? За какие прегрешения наказал его столь немилостиво Отец Вселенской Справедливости? Он покрепче зажмурил глаза. Может, наваждение исчезнет? Нет, не исчезло. «Как твое имя? Откуда ты?» Голос полководца звучал грозно, однако злобы в нем не было. Так мог говорить отец с набедокурившим чадом. Несокрушимый отвечал коротко и четко, как его учили с молодых ногтей отцы-командиры. «Что ты делал близ расположения моего отряда?» «Прошу твоей милости, о высокий господин, я ничего не делал близ расположения отряда. Мой конь упал от усталости. Он мчал так долго, что силы его иссякли». Взгляд Шерхана стал пристальным и недоверчивым. «Ты в самом деле из отряда несокрушимых? Именно так, о преславный султан? Тебя понес конь, и ты не смог удержать его в повиновении? Похоже, люди Иргеза решили втоптать в грязь славу былых времен». «Так случилось не по моей вине. Такая же беда постигла не одного меня, а еще 200 отменных наездников. Мы делали все, чтобы остановить бег взбесившихся коней, но ими владела паника и гнал вперед небывалый ужас. Что же могло так испугать сильных вышколенных коней? Я не знаю, что это было, высокий господин. Оно летело по небу, огромное точно дом, крылья этого железного чудовища напоминали рыбьи плавники, но они даже не шевелились. Оно летело по небу, обгоняя всякую птицу, и ревело, как взбешенный буйвол. Да что там буйвол, целое стадо, искусанное ободами. Наши кони повидали всякое. Пленный отвел глаза, не ведая, как избежать позора. Но такое могло свести с ума и человека, а не только животное. «Дозволено ли мне будет сказать несколько слов?» – тихо спросил сын Нага. «Говори». Когда у трактира Лишага, прозванный Светлым Рыцарем, разбил отряд младшего брата Эргеза, как рассказывает, он тоже летал по небу. «Полагаешь, это он?» – насторожился полководец. «Только хотел напомнить, не мне судить о замыслах вершителей судеб людских». «Ну, конечно», – Шерхан ухмыльнулся про себя, – «иное дело прерывать их судьбы». Он поглядел на пленника. Тот выглядел чрезвычайно опечаленным, но вовсе не испуганным. «Пусть живет. Я вижу, он говорит правду. Отошли его в лагерь, вели накормить». Лешага с утра был мрачен. Он ехал впереди отряда, чутко вслушиваясь и осматривая верхним зрением округу. Пока его замысел вполне оправдывал себя. Уверенный в успехе своей каверзы, Эргес не мешал ему двигаться к цели. Более того, сам шел навстречу, не подозревая западни. Но чересчур спокойная дорога настораживала, и не только его. Теперь враг был уже близко, он знал это. Видел, пока еще издали, расторопных воинов, хлопочущих у переправы. Те не были новичками в своем деле, да и вооружение им было не занимать. Но это еще по другую сторону реки. Пару дней пути, и противник должен оказаться в ущелье, запертом вратами барсов. Его отряд будет там раньше. И все же, чем дальше, тем меньше Лехе нравился этот поход. Возможно, сама затея была неудачной. Может и впрямь, как заверяет Драконит, он ввязался в чужую игру. Лишака себя не узнавал. Пустые сомнения одолевали его, как внезапная хворь. Прежде такого не случалось, теперь же он остро чувствовал, что-то идет не так. Вроде бы ничего плохого не происходит, все под контролем, но что-то гнетет и мешает. Словно из повозки кто-то вытащил колесную ось и вставил кривую, сухую ветку. Колеса по-прежнему крутятся, но как-то в разнобой, да и сама ось каждую минуту грозит с треском переломиться. Прошлым вечером он беседовал с Буром. Уж казалось бы, его он знает с измальства, может предугадать любой помысел. Так нет же, зачем-то, не сказав ни слова, взялся лечить Тимура. Якобы с этим раненым отряд движется куда медленнее, чем мог бы. Сколько времени впустую теряем? Напомнил ему, что караванщика нарочно подстрелили. Вдруг откуда ни возьмись обида, мол, побратим своими планами не делится. Ладно, не советуется, так хоть бы рассказал, что замыслил. Так и идет сейчас, замыкая колонну, хмурый и угрюмый, точь-в-точь оголодавший медведь-шатун. А Марат от своих книжек, похоже, совсем с умом поссорился. Рыщет, следит, плетет что-то несуразное. Тиль ему, видите ли, не нравится. Но и то верно, сказитель ему никогда не нравился. Может, потому что тот всяких баек знает больше? Ясное дело, на теле ему караванчик указал, представился случай от себя подозрения отвести. Только зря старался. Помнится, старый Бирюк в прежние времена говаривал. Кто предупрежден, тот вооружен. С Тимуром все ясно, он враг. От него иного ожидать не приходится. Но свои-то свои. Даже Лил с недавних пор изменилась. Конечно, по-прежнему родная, любимая и в нем души не чает. Но как Селине ее погибло, как дар открылся, так будто все время где-то далеко. Всегда задумчивая, молчаливая, лишнего слова не скажет. Не то, что в прежние времена, когда то и дело начинало чего-то у него требовать. А теперь вот сидит с Осимой, толкует о чем-то. Мудрая Строха и впрямь много знает, много умеет, а в учебе всяко дурного нет. Но, видать, на сердце у Лилии тяжесть, будто черная туча. Ни ветром ее развеять, ни дождем не омыть, ни слезами излить. Лежит себе и лежит, давит тоской, будто холодным камнем. Лишага понимал, смерть сородища и гибель отчего дома – не та беда, которая развеется поутру. Но нужно было жить, следовало идти вперед. Но куда вперед? Этот вопрос всплыл вроде случайно, будто сам собою. Когда-то, может, не скоро, но все же они дойдут до того самого заветного места силы, о котором рассказывал старый Бирюк, отыщут Шаолинь. Возможно, даже песнители о том, что монастырь разрушен, полная ерунда, и он цел и невредим, даже лучше прежнего. Но что с того? В давние времена еще дома учитель рассказывал об этом дивном монастыре, и они с Бурым мечтали стать в нем послушниками. А теперь? Вот простояв несколько суток у монастырских ворот, доказав серьезность намерений, они получают высокое право стать младшими учениками. Что же, сбросят мирскую одежду, оденут яркий, будто солнечный луч, странные плащи и забудут обо всем, что происходило за древними стенами? А как же Лил? Как Марат? Да и Осима, она хоть и крепка для своих лет, но все же не молода, примерно одних лет со старым Бирюком. Как ее одно теперь оставишь? Так что же, прощай, Шаолинь? Или вот они? Лишага оглянулся, быстрым взглядом охватывая стаю. Их уж точно в монастырь не пустят. Как со всеми ними быть? Что делать? Да и с караванщиком что-то надо уже решать. Леха мельком скользнул взглядом по скорчившейся на передвижных носилках фигурке. Он хоть и притворялся хворым, но вполне готов сражаться и уж наверняка в седле держится не хуже остальных. Если дальше прикидываться и тянуть, жди удара в спину. Еще вчера вечером, когда Марат все же настоял на проверке, Тимур был куда здоровее, чем казался в лагере. Тихо ускользнул, не потревожив псов, засел в перелеске, готовый сбить улетающую птицу. Он едва не пальнул в нее. Да только в момент, когда выпущенный телем голубь взмыл в небеса, затрепетал крыльями, ложась на курс. Из поднебесья камнем рухнула на него стремительная тень. Мелькнули перед глазами серпообразные крылья, и щеглок с добычей вмиг скрылся из виду. В первую минуту Тимур опешил, но вдруг сразу как-то подобрался, даже повеселел. Лишага хорошо видел это верхним зрением. Ему было невдомек, что каждый полководец имел при себе пяток сокольничьих, наученных отлавливать почтовых голубей. Это было не так сложно, как могло показаться. Обычно голуби летают стаями, и стало быть, все, что нужно, обучить крылатого охотника бить на лету только одиночных птиц и за вознаграждение приносить их хозяину. «Значит, где-то здесь наши», — радовался Тимур, — «уже совсем близко, не более дня пути». Сердце его наполнилось ликованием. «Значит, все-таки смог, все-таки выстоял, обвел вокруг пальца опасного, но самонадеянного врага. Заставил идти прямо в предусмотрительно распахнутую пасть. Самое время бежать, самое время озаботиться напитком и сон травы». Он метнулся к лагерю так шустро, что Лишага аж присвистнул, оценив плоды усилий своего побратима. С таким подранком не всякий здоровый потягается. Он еще раз припомнил текст записки, гадая, пропала ли та бестолку и попросту сгинет вместе с остатками расклеванной птицы или щеглок был лобщим. Гадать пришлось недолго. Стремительный полет легкокрылого сокола завершился на кожаной перчатке странного человека в длинном черном одеянии с закрытым лицом. Виднелись лишь узкие черные глаза. С чем-то его одеяние напоминало Лишаге, виденное прежде в монастыре Сахатова. Леха, не отрываясь, следил за незнакомцем. Тот отвязал записку от голубиной лапки, кликнул подручного, передал ему раненую птицу и отправился запиской к необычному старцу. Тот возвышался в седле, мощный как скала, убеленный сединами, подобно горной вершине. Взгляд его был мрачен, речь отрывиста, и, похоже, окружающие радостно ему повиновались. Он прочитал записку, лицо его побелело, под стать забранный в длинный пучок сединам. Что же такого он там вычитал? В который раз спрашивал себя Лишага. Что так поразило его? Общаясь с Тилем, Марат по секрету рассказал приятелю, что якобы перед изгнанием из трактира Леха имел долгую беседу с библиотекарем, и тот заверил его, что старейшины готовы пересмотреть решение об изгнании, если Лишага взбунтует против людожогов горские племена. Ясное дело, когда в доме разбойника пожар, ему не до чужого добра. Пока Эргес будет бороться с восстанием в горах, трактир вполне может подготовиться, собраться силами. Именно затем они и пробираются во владение Шерхана, стараясь не привлекать лишнего внимания. Довольно складная история, если не докапываться до сути. А Марат еще все обставил так, будто советуется стилем, хорошо знающим местных вождей и обычаи, и лишь потому открывает ему истинный замысел похода. Но Тиль, похоже, не до конца поверил Дракониду, и в записке «Хитроумный замысел» был упомянут лишь вскользь, что, мол, не исключено восстание горских племен. Да ведь оно никогда не исключено. Что же так ошарашило старого предводителя? Лишага уже не в первый раз увидел войско, идущее к вратам барсов. С той поры оно лишь ускорило движение, но теперь от чего-то приостановилось, будто застряло у водной переправы, не слишком торопясь ее преодолеть. «Что-то задумали», – решил Лишага, оглядывая окрестности. Сооружение переправы было закончено. Десяток всадников налегке перебрался через реку. Оказавшись на другом берегу, позабыв о груженных вазах, упирающихся буйволах, не желающих ступать на шатки и настилы, телегах с провизией, ждущих своей очереди, они помчали галопом в сторону гор. Остальные всадники разделились на 3 отряда и растаяли в окрестных лесах. Командир дозорной полусотни спешился и склонился перед Арсланом. «Впереди отряд Шархана, они переправляются через реку. Очень спешат, поэтому слишком суетятся». Шархан спешит. Неудачи последних дней несказанно злили его, но не могли нарушить ставшего легендарным самообладание. Он всегда держался холодно и чуть насмешливо, и это неведомым образом успокаивало подчиненных. «Да, высокий господин, он переправил отряд на ту сторону». Они устремились к вратам барсов, на берегу только обоз, вазы с дарами и провизия. Завтра он уже надеется быть в своих владениях, так что не останется без сытого ужина. Арслан победоносно кивнул, отпуская полусотенного. Конечно, подобный ход мысли мог казаться вполне разумным. Бросить вазы, чтобы закрыть переправу. Оставить преследователям богатые дары и тем самым отвлечь их от погони. Кажется очень разумным. Командир дозора так бы и сделал. Но потому-то ему удел командовать полусотней, и ему как до луны пешком, до достижения замыслов полководца, известного друзьям и врагам своими победами. Идея забить пробку на переправе лежит на поверхности, но только глупец может подумать, что Шерхан использует ее для бегства. Это всего лишь демонстрация, отвлекающий маневр. Он где-то рядом, ждет, затаившись, пока самонадеянные храбрецы несокрушимые примчатся с гиканьем и свистом, пугая животных, приводя в трепет смертных погонщиков, и упрутся в пробку носом. А если еще и охоту за трофеями устроят, то лучше и придумать нельзя. Вот тут-то он и ударит, обрушится как снег на голову, прихлопнет железной ладонью своей гвардии. Может, у него и другие ловушки приготовлены, но это, вероятно, основная. Арслан прикидывал, каким образом обойти гостеприимную расставленную западню, но резко мотнул головой. Нет, все не то. Не то и не так. Что толку, если они с Шерханом столкнутся лбами, подобно баранам на узкой тропе? От гибели любого из них изменник Киргес получит только выгоду. А уж если они полягут оба, это и вовсе для него будет подарком судьбы. Нет, этого допустить нельзя. Арслан нагляделся, смирил взглядом ждущих приказа офицеров. Затем расстегнул застежки бронежилета, стащил его через голову и протянул ближайшему сотенному командиру. «Держи». «Но высокий господин», — в недоумении пробормотал тот. «Если я вернусь, вернешь. Нет, останется тебе». Он вытащил из сумки закрепленный на седле автомат и протянул другому сотенному. «А это тебе». «Но как же?» Арслан тронул шпорами коня. Демонстративно застегнул кобуру именного короткоствола и обмотал темляк вокруг рукояти клыща. Офицеры ошарашенно глядели на командующего, не в силах разгадать его замысел. каким бы тот ни был, риска в нем куда больше, чем благоразумие. «Я отправляюсь к переправе», — коротко объявил Арслан. «Со мной только мальчишка. Если не вернусь», — повторил он. Офицеры переглянулись, прикидывая, кого оставит вместо себя Арслан Победоносный. «Если не вернусь, объявляю войско распущенным. Ступайте по домам».